душой своей бессмертия касаясь, мы на земле о небе можем петь и учимся, над Библией склоняясь, на жизнь с позиции вечности смотреть.